Эта немецкая мелодия была одновременно и грустной, и лукавой. Рудольф наигрывал ее чуть слышно. Прислушиваясь, Анна почему-то начинала думать, что, вероятно, мать у Рудольфа из крестьянок. Анна даже представляла ее крупную, в чепчике, окруженную многочисленным семейством немку. Руки у нее почти такие же большие, как у ее сына. Может быть, это она и научила его еще в детстве этой полупечальной, полувеселой песенке. Потом Анна сердито гнала от себя все эти догадки. Какое ей может быть дело до матери этого немца, который сидит здесь и наблюдает за ней своими маленькими глазками? Он враг. И думать о нем как о человеке, у которого тоже есть мать, отец, она просто не имеет права. Но вскоре она опять невольно начинала прислушиваться к его губной гармонике. Однажды, выждав, когда Рудольф умолк и стал протирать ее платком, спросила: «Не правда ли, господин Рудольф, ваша мать из крестьянок?» Перестав протирать пазы гармоники, он посмотрел на нее с изумлением. «Как вы могли об этом догадаться, фройлен?» «Чем-то ваша песенка напомнила мне колыбельные, которые у нас крестьянки тоже поют своим детям». Губная гармоника вздрогнула в больших пальцах Рудольфа. Он положил ее на колени. Эта русская девушка со скуластым лицом и непримиримыми серыми глазами заговорила вдруг с ним о том, о чем еще никто не разговаривал с ним из русских. И она упомянула о его матери. «Фройлен, вероятно, хорошо разбирается в музыке. Нет, но моя мать тоже была из крестьянок. И вам показалось...» «Нет, конечно, русские колыбельные песни совсем другие, Рудольф, но, слушая вас, я подумала, что в крестьянских песнях есть что-то общее». Она сама не заметила, как разговорилась с ним. Его тоже заинтересовал этот разговор. От печки он пододвинулся с табуретом ближе к ее столику. «Что же именно, фройлен?» «По-моему, все они несут отпечаток тяжелого труда и...» как бы вам сказать, надежды на лучшее. Я с вами совершенно согласен, фройлен. Ваш отец тоже крестьянин? Нет, рабочий, — ответила она значительно суше. Ее начинало беспокоить его любопытство. О, Рудольф заулыбался во весь рост и еще ближе придвинулся к ее столику. У нас с вами совпадение. Не хватает еще, чтобы он, фройлен, был рудокопом. Анна покачала головой. Он машинист. Она уже жалела, что затеяла этот разговор. Но, внимательнее посмотрев на лицо Рудольфа, почти успокоилась. Не похоже было, чтобы он преследовал какие-то особые цели. Его и в самом деле затронул этот разговор. Даже толстые губы у него слегка приоткрылись. «Он сейчас дома?» «Нет». «А-а-а!» — Рудольф догадливо усмехнулся. «Должно быть, повел свой эшелон на восток, да?» «Да», — настороженно подтвердила Анна. «Ну что ж», — пожал плечами Рудольф, — «каждый выполняет свой долг. Вы теперь живете вдвоем с матерью?» «Одна», — глухо сказала Анна. «Разве она не с вами?» «Она умерла». «Да?» — переспросил Рудольф растерянно. «Давно?» «Она умерла в начале этого месяца», — ответила Анна. Заискивая, он встретился с ее взглядом и увидел в нем одну лишь непримиримость. Он наклонил большелобую голову. «Если сможете, простите меня, фройлен Анна. Я теперь вижу, что не должен был спрашивать вас об этом». На этот раз Анна с изумлением взглянула на него. Что за странный немец? До сих пор она думала, что все они были на редкость однообразны, все были враги. Незачем было искать между ними различия. Иногда ей казалось, что все они от одной и той же матери. Оказывается, все не так просто. Перед ней сидел немец в таком же, как все они, мундире, и был он другой. В этом еще предстояло разобраться. Она старалась не смотреть в его сторону. В будке стояла тишина. Но потом она с удивлением повернула голову. Она услышала знакомую мелодию. Ей вторил налетевший из задона на насыпь ветер. Он бил крылом по кровле дощатой будки, шатал ее, швыряя в окна мерзнущие на лету капельки. Сидели у моста костры, освещая серые фигурки, копошившихся на откосах. Не похож был Рудольф на остальных охранников и в другом. Если он не играл на своей гармонике, то не оставался в будке. Брал из угла автомат и отлучался, не опасаясь, что за это время Анна может вступить в какие-нибудь недозволенные разговоры с приходившими в будку старшими десятков. С автоматом на груди Рудольф уходил на самый дальний край моста и не возвращался полчаса, час. Во время одной из таких отлучек ей и посчастливилось остаться наедине с Павлом. Истекли обычные 4 часа. Старшие начинали приносить в будку сведения о выработке. Анна сидела за столиком, записывая их в графу журнала. Из-за непогоды выработка была сегодня ужасающе низкой, и она думала о том, что вечером многим не избежать наказания. Какое изберут наказание, зависело еще и от того, кто сегодня будет решать этот вопрос, Ланге или Корф. У Ланге степень его жестокости еще зависела от его настроения, и Анна могла надеяться как-то смягчить его менее холодным, чем обычно, обращением. Но Корф был неумолим. Ничто, и менее всего женщины, не могло заставить его изменить своим правилам. Среди всех офицеров охраны не было другого столь же ревностного в исполнении своих служебных обязанностей. Повизгивала на петлях дощатая дверь, впуская и выпуская десятников. Павел не приходил что-то очень долго. У столика Анны уже перебывало больше половины старших. Заслышав снаружи шаги, Анна каждый раз поднимала глаза к двери и тотчас же, как только она открывалась, опускала. Это был не он. В сердце ее капля по капле стала просачиваться тревога. Почему он сегодня запаздывает? Обычно он всегда приходил в будку в числе первых. Бросая взгляды в окно, она высматривала на нас и его фигуру в черной лохматой шапке. Где-то Павел достал себе эту шапку, в ней он казался еще выше. Вскоре после того, как уже больше половины десятников принесли сведения, Рудольф надел тулуп. «Схожу на другой конец», — предупредил он Анну. «Если позвонят из комендатуры, пожалуйста, не снимайте трубку». В окно Анна видела, как он в развалку спустился по насыпи к самому Дону. Вскоре его широкоплечая фигура исчезла за серой мутью. Но Павла все не было. Не случилось ли что-нибудь с ним? В тех условиях, в которых работали военнопленные, всего можно было ожидать. Не проходило дня, чтобы кого-нибудь из них не придавило бревном или же кто-то не свалился от истощения в Дон. Все реже открывалась и закрывалась дверь. Оставался последний, который сегодня еще не побывал у столика Анны. Это был Павел. В эту минуту она увидела его шапку, промелькнувшую за окном. Открыв дверь, он вошел в будку и остановился в 3 шагах от нее. Их разделял только столик, за которым сидела Анна. Впервые за все время они остались одни. Изморозь шуршала по стеклу. «Как долго ты сегодня не приходил?» — дрожащими губами выговорила Анна. «Мы сегодня работаем на том берегу», — ответил Павел. «И надо было подождать, когда этот конвойный, — он имел в виду Рудольфа, — отойдет подальше». «У тебя теперь другая шапка», — сказала Анна. «Она теплая». Он словно в чем-то оправдывался. «Но я, по-моему, видела его на ком-то другом. Ее носил тот осетин, которого пристрелил Шпули». Павел снял шапку и положил ее на столик. Анна не смогла удержать движение. Его давно не стриженные каштановые волосы густо разбавились сединой, косичками свешиваясь ему на лоб и на уши. Глядя на Павла, она не смела сказать ему об этой перемене, но он слишком хорошо знал ее. Он по глазам ее догадался и провел рукой по волосам. С того дня, как нас вербовали в добровольцы, нас больше не стригли. Он еще мог улыбаться. Она сделала усилие и сквозь пелену, застилавшую ей глаза, тоже попыталась улыбнуться. Как много им нужно было сказать друг другу. Она давно собиралась при случае сказать ему, чтобы он получше берегся не только для дела, но и для нее. А он хотел предупредить ее, чтобы она особенно опасалась Корфа. Хотя и от Ланга, по возможности, следует держаться подальше. Вместо этого они говорили о другом. «Как здоровье Натальи Ивановны?» — спросил Павел. Он так и не знал о ее смерти. В другое время этот вопрос, без сомнения, вызвал бы у Анны слезы, но теперь она была озабочена лишь тем, чтобы пока он не знал об этом. Павел любил ее мать. Она просила, если я когда-нибудь тебя увижу, передать привет. Павел обрадовался. Спасибо. Конечно, она не догадывается, что я здесь. Нет, подтвердила Анна. Вы не голодаете? Спросил он с тревогой. И это у нее спрашивает он. Он, который уже второй месяц ничего не ел, кроме бурачной баланды. Глядя на его измученное лицо, горящие лихорадочным блеском глаза, она должна была совершить над собой усилие, чтобы не упасть грудью на стол и не разрыдаться. Теперь я получаю их паёк. Все-таки мне не нравится твой вид, — настаивал Павел. Руки его с опухшими пальцами, с грязными ногтями касались края ее столика. Не в силах больше справиться с собой, Анна перегнулась через столик, прижимаясь к ним губами. «Он каждую минуту может вернуться», — напомнил Павел. «Сейчас я запишу выработку», — покорно сказала она, обмакнув чернильницу ручку и склоняясь над журналом. «Да-да», — одобрил Павел. «Я и так уж задерживаюсь», — он назвал цифру. Ее рука вздрогнула. В случае невыполнения нормы десяткам, первым обычно наказывали для примера десятника. Павел небрежно добавил: «До вечера мы еще натянем, и ветер слабеет». «Да», — согласилась Анна. В этот момент порыв ветра, налетевшего из задона, закачал будку. «Нового от портного ничего нет?» — бросив взгляд в окно, спросил Павел. «За исключением того, что ждут детали побега». Он ушел в самый конец моста, перехватывая его взгляд, успокоила Павла Анна. «Все детали еще не прояснились. Ясно одно, что лучше всего это осуществить во время воздушного налета, когда они бросают вышки и забиваются в щели. Тогда наиболее вероятно захватить на одной из вышек пулемет». Он снова взглянул в окно и перевел взгляд на дверь. «Еще есть время», — заверила Анна. «Не хотелось бы, чтобы он увидел нас вдвоем. Я скажу, что нужно было уточнить в журнале сведения за весь месяц.